Проулком бредет мальчуган одиноко, в сандалии босой ногою обут. Скользит грустный взгляд по отворенным окнам. Сиротку нигде в этом мире не ждут. Скользит грустный взгляд по отворенным окнам. Сиротку нигде в этом мире не ждут. Сценарий простой, он пройдет до детсада, посмотрит немного на счастье детей. Потом под навесом у школьной ограды в калачик свернется под шум тополей. Потом под навесом у школьной ограды в калачик свернется под шум тополей. Такое, а может и будет, но если бы люди узнали о том, что если младенца и мать позабудет, сам Бог обещает быть верным отцом. И жизнь по наклонной скользила на дно, и счастье ища, будто это так надо. К другим, как сиротка, смотрели в окно, и счастье ища, будто это так надо. Другим, как сиротка, смотрели в окно. Бывало такое, а может и будет, но если бы люди узнали о том, что если младенца и мать позабудет, сам Бог обещает быть верным отцом. Проулком бредет мальчуган одиноко, чуть-чуть присмотрелся, себя в нем признал. Ведь жизнь сиротлива, когда мы без Бога. Как жаль, что об этом я раньше не знал. Ведь жизнь сиротлива, когда мы без Бога. Как жаль, что об этом я раньше не знал.